Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий. Но потом узнала от заходивших к хозяину соседей, что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную армию и на рудники. К концу недели Аксинья твердо решила идти домой. А тут вскоре нашелся ей попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель. «Ты что же это, добрый человек? Здравствуйте, не сказала, на жительство располагаешься?» – спросил хозяин с изумлением, разглядывая незваного гостя. А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь, сказал: «Хе-хе-хе, прости, ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен. С первоначалу разденься, а потом уж просись ночевать, иначе не пустят. Народ нынче грубый стал, гостям не радуется. Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем уже, мирнее», — сказал хозяин. «Мне и место надо с Гулькин нос. Вот тут у порога свернусь и усну». «Ты кто же такой будешь, дедушка?» «Беженец», — полюбопытствовала хозяйка. «Вот-вот, беженец и есть. Бегал-бегал, до моря добег, а за раз уж оттуда потихонечку иду. Приморился бегать-то», — отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки. «А кто такой есть? Откуда вы?» – продолжал допытываться хозяин. Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и все с той же нисходящей с губ улыбкой сказал: «Хе-хе-хе, вот по моему чину документ. От самого Новороссийска с ним командируюсь. А родом издалека, из-за Вешенской станицы. Туда и иду, хе-хе-хе, попивши в море соленой воды». «И я Вешенская, дедушка», — вспыхнув от радости, сказала Аксинья. «Скажи на милость», — воскликнул старик, — «вот где станишницу довелось повстречать. Хотя по нынешним временам это и не диковинно. На Кубани так, кинь в собаку палкой, а попадешь в донского казака. Понавтыканы их везде не оберешься. А сколько в земле зарыто, и того больше». Безумолку болтая и видя, что хозяева слушают его с большим вниманием, портной ловко намекнул, что мог бы рассказать еще немало занимательного, но так проголодался, что поклонило его в сон. После ужина, примащиваясь спать, он спросил у Аксиньи: «А ты, станишница, долго ли думаешь тут гостить?» «Собираюсь домой, дедушка». «Ну вот и пойдем со мной вместе, все веселее будет». Аксинья охотно согласилась, и наутро, попрощавшись с хозяевами, они покинули затерявшийся в степи поселок Новомихайловский. На 12-й сутки ночью пришли в станицу Милютинскую. Ночевать выпросились в большом, богатом на вид доме. Утром Аксиньин спутник решил остаться на неделю в станице, отдохнуть и залечить растертые до крови ноги. Идти дальше он не мог. В доме нашлась для него портняжная работа, и наскучивший по делу старик живо примостился у окошка, достал ножницы и связанной веревочкой очки, проворно начал распарывать какую-то ветошь. Прощаясь с Аксиньей, старый балагур-весельчак перекрестил ее и неожиданно прослезился, но тотчас же смахнул слезы, с обычной для него шутливостью сказал: «Хе-хе, нужда не родная матушка, а людей роднит. Вот ж и жалко тебя. Ну да нечего делать, ступай одна, дочка. Повардырь-то твой, хе-хе-хе, охромел сразу на все ноги. Да и то сказать, промаршировали мы с тобой порядочно. Для моих 70 годков даже чересчур. Будет случай, перекажи моей старухе, что сиз голубок ее жив и здоров, и в ступе его толкли, и в мялки мяли, а он все живой. На ходу добрым людям штаны шьет, и что не видно, домой припожалует. Так и передай ей. Старый дурак, мол, кончил отступать и наступает обратно к дому. Не чает, когда до печки доберется.